Из записок Солодовникова. Пока атакующие теснились в воротах, я заметил Зудина в сопровождении двоих прибывших с ним из Урги монголов. Сидя в седле, он крикнул: «Все, как я и говорил! Баирван убит!» «Когда?» — опешил я. «Думаю, еще перед началом штурма. Он там!» — указал Зудин и проехал мимо, направляясь в объезд Барсхотта. Мне бросилось в глаза, что все трое снаряжены по-походному, с навьюченными лошадьми в поводу. Я поскакал к лагерю. Долго искать не пришлось. Наш Джанжин лежал возле своей юрты, окруженный лишь кучкой чахаров из его конвоя. Все они постоянно должны были находиться при нем, однако ни один толком не сумел объяснить мне, когда и при каких обстоятельствах он погиб. Даже на вопрос, был ли генерал застрелен прямо здесь или тело перенесли сюда из какого-то другого места, внятного ответа я не получил. Эти люди явно были подкуплены или запуганы. Их неуклюжие попытки преувеличить расхождение между чехарским диалектом и халхасским, на котором я изъяснялся, и представить дело таким образом, будто мы просто не понимаем друг друга, выглядели подозрительно. Я осмотрел труп, затем перевалил его на живот и обнаружил, что Баирван убит выстрелом в спину. При виде кровавого пятна в районе левой лопатки чахары старательно зацокали языками, словно для них это тоже большая новость. Похоже было, что опасения Зудина относительно военного переворота начинают сбываться. Никто, кроме Джамбиги Луна, не мог бы заставить этих разбойников сидеть в лагере и стеречь мертвеца, пока остальные делят сокровища мангысов. Когда примерно через час после падения Барсхотта я въехал, наконец, в поверженную твердыню, грабеж был в самом разгаре. Некоторые лавки и склады с продовольствием охранялись караулами, состоящими почти исключительно из дербетов, из чего я заключил, что Джамбиги Лун уже взял власть в свои руки. Прочие строения зияли дырами выбитых дверей и окон, церики тащили оттуда всякую рухлядь. Двое счастливцев с грохотом прокатили мимо меня огромный котел, добытый не иначе как в солдатской кухне. Дальше на центральной площади несколько бескорыстных вандалов самозабвенно разбивали прикладами ярко раскрашенные лица глиняных идолов перед входом в какую-то молельню. Кое-где занимались пожары, тянуло гарью. При въезде на площадь валялись тела раздетых до нога китайцев, среди них одна женщина, тоже совершенно голая, с разрубленной головой и залитым кровью темным грубым лицом степнячки. Ханьские поселенцы в Халхе женятся на монголках, и она, очевидно, погибла в бою, сражаясь бок о бок с мужем. В затылке одного из убитых торчал обломок стрелы. Ее сломали, чтобы удобнее было стаскивать с трупа одежду. Рядом лежал отломанный конец с характерным оперением, свидетельствующим, что ночью к бригаде присоединились вооруженные луками торгауты из окрестных кочевий. Для них даже парусиновое солдатское хаки было желанной добычей. Внезапно слева от меня, на юго-западной стороне крепости, где до сих пор не утихала стрельба, вспыхнул храм Гесера. Деревянные, высушенные габийским зноем стены и кровли мгновенно охватило пламенем. Оно взметнулось вверх сразу высоко и мощно, почти без дыма, со странным воющим звуком, от которого мороз шел по коже. Хотя в тот момент я еще не знал, что в храме заперлись и теперь заживо сгорают вместе с ним десятки отказавшихся сложить оружие китайских солдат. Причиной этого звука я счел вихреобразное движение воздушных потоков, образованных резким перепадом температур. Попавшийся навстречу знакомый писарь из Бурят объяснил мне мою ошибку. По его мнению, гомины предпочли не капитулировать, а умереть в огне, потому что им стал известен приказ Джамбигелуна сохранять жизнь лишь тем, кто не отрезал себе косу, символ верности, свергнутый в позапрошлом году маньчжурской династии Цинь, всегда якобы покровительствовавшей буддизму. Китайцев, стриженных, каковыми были все военнослужащие республиканской армии, следовало убивать на месте. Вплоть до этой минуты я надеялся, что влияние буддизма с его основополагающей заповедью «щади все живое» удержит монголов от резни или, по крайней мере, позволит свести к минимуму неизбежные в таких ситуациях эксцессы. Тошнотворный запах горелого человеческого мяса быстро развеял остатки этих иллюзий. Командир айратского дивизиона, милейший человек и мой добрый приятель, прямо у меня на глазах пристрелил двоих пленных с голыми затылками. Они ползали у него в ногах, повторяя «Найон! Найон!». Хлебнувший трофейной ханшины, Найон был неумолим. Я пытался помешать ему, но он оттолкнул меня со словами «Вы, русские, что? Камыш! Подождем, и вас не останется здесь, как нет и китайцев». В течение дня мне пришлось наблюдать несколько подобных сцен. Прекратить убийство было не в моих силах. Первая же попытка угрожать карабином закончилась тем, что его у меня отобрали и вынули все патроны из обоймы. В ответ на призывы к милосердию мне напоминали об оскверненных монастырях, расстрелянных ламах, зверски убитом Тумарджин-гуне. Что я мог возразить? Зарезанные и сгоревшие в храме Гесера китайцы были, наверное, не без греха, но главные преступники благополучно скрылись от возмездия, как это чаще всего и бывает не только в Монголии. Выяснилось, что Амбань и наиболее близкие к нему чины гражданской и военной администрации ночью бежали в Шарасум. Им удалось тайно покинуть крепость в промежутке между верблюжьей атакой и началом утреннего штурма. Предательство открылось на рассвете. Тогда же командование принял на себя некий Джан Во, выпускник военного училища в Нагасаки. После того, как положение стало безнадежным, он, раненый с группой кадровых офицеров и солдат, отступил в казарму. Там они забаррикадировались, чтобы никто не помешал им умереть достойно, легли и отравились опиумом. Покончить с собой не решился единственный из всех — молоденький лейтенант с нежным и розовым, как у девушки, лицом. Я видел, как его выводили на улицу. Говорили, что он лежал в казарме среди трупов, притворившись мертвым, но был разоблачен. Джамбигелун распорядился оставить его в живых. Большинство оказавшихся в Барсхотто поселенцев были выходцами из северных провинций Китая. Они не так сильно ненавидели манчжуров, как южане, составлявшие костяк революционной армии, и, в отличие от них, не спешили расстаться со своими косами, отчасти по привычке, отчасти из тех обывательских соображений, что мало ли куда еще заворотит в ближайшее время. Сейчас их вместе с семьями отовсюду сгоняли во внутренний двор острога. Здесь мужчины проходили проверку на лояльность, и я принял активнейшее участие в этой процедуре. Слава богу, мое слово еще кое-что значило. Ближе к вечеру я почувствовал, что в крепости происходит, или вернее, вот-вот произойдет что-то необычное. Помню, меня вдруг поразила тишина в соседних дворах. Я выглянул за ворота. Нигде не видно было ни души. Дул ветер, закат сыпал розовыми перьями. Вдали дотлевал храм Гесера, Крепостные башни стояли безмолвные, черные от выгоревших внутренностей. Все живое переместилось в сторону центральной площади. Оттуда уже давно доносился возбужденно сдержанный, как в театре перед началом спектакля, гул толпы. Слышался разнотонный и в то же время однообразный стук барабанов и барабанщиков. Временами гнусаво и низко вступали духовые. Судя по тембру, знакомому мне с тех пор, как в Урге я снимал квартиру неподалеку от Майдари-Сум, это были трехсоставные храмовые трубы-ганлины. Среднее их звено изготавливается из берцовой кости человека. Мне хватило 5 минут, чтобы добраться до площади, заполненной сотнями людей. Церики толпились вперемешку с окрестными торгаутами, тангутами, еграями, их женами и детьми. Многие наши герои щеголяли в роскошных трофейных халатах поверх собственных, изорванных и грязных, и с шиком раскуривали отобранные у пленных фарфоровые трубочки. Все чего-то ждали. Я протиснулся вперед. Здесь горел большой костер из разломанной и пущенной на дрова конфуцианской или даосской молельни. Рядом располагались ламы со своей музыкой. За ними десяток знаменосцев с развернутыми штандартами. Передние ряды публики составляла бригадная аристократия, а между ней и костром одиноко стоял Джамби-Гелун в багровой монашеской курме, без маузера, торжественной и мрачной. Глаза его блестели, как у кокаиниста, однако в лице было что-то безжизненное. Позднее, задним числом, я нашел метафору, способную хоть как-то выразить мои тогдашние ощущения. Было чувство, будто в этом человеке обитает некая сила, соприродная его душе, но не вполне обжившаяся в теле. Ее имя я узнал после того, как ламы возобновили прерванную музыкальную интерлюдию и молитву. «Поклоняемся тебе, Якша Джамсаран!» Хором пели они, временами резко вскрикивая. «Тебе, владыка жизни, великий Батор, одаренный лицом, на которое невозможно смотреть!» В паузах слышался переходящий в шелест звон медных тарелок. Скоро я перестал разбирать отдельные слова и улавливал только общий смысл. Он сводился к тому, что какие-то греховные враги не признают трех драгоценностей, оскверняют святыни, причиняют зло живым существам. Поэтому Джамсаран призывался явить им свое могущество, пригвоздить их гвоздями, пронзить железом, прострелить деревом, но безжалостно прекратив их настоящую злую жизнь, облегчить им посмертную судьбу, которая будет тем горше, чем дольше они проживут. К этому времени на площади установилась могильная тишина, лишь слышно было, как трещит костер, шумит разорванный пламенем воздух, и вдали, за стенами, сварливо кричат грифы, пытаясь отогнать гложущих верблюжьи туши собак. Внезапно Джамби-Гелун шагнул вперед. Лицо его было запрокинуто, рот оскален. От дергающейся в судорогах головы летели брызги пота. Раздались возгласы. «Джамсаран! Якша Джамсаран!» Я кожей ощутил, как моих соседей охватывает благоговейный трепет. Они видели перед собой воплощение этого трехглазого дакшита, истребителя мангысов. Очевидно, после гибели Хубилгана Джамби-Гелун решил укрепить свой авторитет ссылкой на потустороннего постояльца уже в собственном телесном доме. Ламы продолжали петь, ужасный, пламенеющий, как огонь при конце мира. Вновь рыкнули трубы, ветер утих, под меркнущим небом пустыни все краски казались снежными и чистыми, все линии воздушными, Между тем возбуждение росло. «Чего мы ждем?» — спросил я у стоявшего рядом Цыганжапова. Тот не ответил. Наэлектризованная толпа глухо волновалась и, наконец, взревела, когда откуда-то сбоку вывели того самого розовощекового лейтенанта, найденного живым среди отравившихся опиумом товарищей. Сейчас вид его был еще более жалким. Босой, без ремня и без фуражки, с трухой в волосах, он шел, ссутулившись, затравленно вздрагивая при каждом прикосновении исследовавших за ним цериков. Помню, я подумал, бог мой, как важно умереть вовремя. Конвоиры сорвали с него гимнастерку, оставив голым до пояса. Тут до меня дошло, что беднягу будут бить палками и, видимо, забьют насмерть по ходу начинающиеся религиозные мистерии с участием не только настоящего Джамсарана, но и карающих небесных палачей из его свиты в исполнении наших бригадных экзекуторов. Эти ребята с их березовыми бамбуками, любимцы Баирвана, умели пороть человека таким образом, что у него мясо отходило от костей, но сам он оставался жить ровно столько, сколько требуется начальству. Я хотел уйти, но никто из стеснившихся вокруг зрителей, включая Цыганжапова, даже не попытался подвинуться, чтобы дать мне дорогу. Им было не до меня. Все неотрывно смотрели в одну точку за моей спиной. Мне сделалось не по себе. Я обернулся и с облегчением увидел, что ничего страшного там не происходит. Более того, мой прогноз оказался ложным. Джамбигелун стоял у костра, ободряюще улыбаясь, широко распахнув объятия навстречу дрожащему от страха полуголому лейтенанту. — Ну же, смелее! — говорила вся его поза. Разумеется, я истолковал ее не как жест примирения или прощения, порывов Джамсарану совершенно несвойственных, а как приглашение отречься от прошлого, признать святость трех драгоценностей, на отрицании которых основывалось, как я понял, самостояние мангысов, и, обратившись в лоно учения о четырех благородных истинах, этим купить себе жизнь или хотя бы легкую смерть. Не уверен, что мое понимание этого жеста совпало с пониманием остальных, но все, как и я, замерли в ожидании. Опять завыли трубы. Прошло не меньше минуты, пока лейтенант робко сделал первый шаг. Казалось, он сам не верит своему счастью. «Еще шаг! Еще!» Поддавшись вперед, Джамбигелун принял его в объятия, но прежде чем сомкнуть их окончательно, он вдруг вывернул локти, одновременно встряхнув обеими кистями, и ни то из рукавов, ни то из обшлагов курмы в ладони ему скользнули два монгольских ножа с круглыми ручками и узкими прямыми лезвиями. Оба они вонзились китайцу в спину как раз в тот момент, когда он впервые попытался ответить улыбкой на улыбку своего убийцы. Его пронзительный крик быстро перешел в хрипение, а оно потонуло в реве толпы, нараставшем по мере того, как Джамбигелун еще четыре раза повторил свой двойной удар. В общей сложности лейтенант получил 10 глубоких колотых ран в разные участки верхней половины тела. Чтобы не дать ему упасть, конвойные проворно подхватили его справа и слева. Несчастный бился в агонии, но был еще жив, когда Джамбигелун нанес последний, 11-й удар. Левой рукой он наотмашь распластал ему подреберье, а правую, предварительно отшвырнув нож, засунул в рану, вырвал оттуда кровавый дымящийся ком конвульсирующего сердца и высоко поднял его над собой, показывая беснующейся толпе. Меня замутило от ужаса и отвращения. Тем временем загудели барабаны. Крайний в ряду знаменосец медленно, торжественно опустил древко своей хоругви, так что полотнище почти коснулось земли. Пока оно опускалось, Джамбигилун положил хлюпнувшее сердце в габалу, услужливо подставленную одним из лам его свиты. Затем окунул туда взятую у другого ламы кисточку для письма и кровью сердца, как тушью, в два приема вывел на шелковом полотнище какой-то магический, должно быть, иероглиф в виде опрокинутого полумесяца среди языков огня или запутавшейся в камышах лодки. Тогда-то и пронзило меня острое чувство вторичности всего происходящего. Поначалу смутное, сродни тем таинственным и мучительным воспоминаниям, которые называют ложными, внезапно оно дозрело до абсолютной уверенности в том, что бесконечно давно, в детстве, во сне или в прежней жизни, я уже видел и эти ножи с их длинными узкими лезвиями, и фонтан крови, брызнувший из 11-й по счету раны, и красно-бурый знак на белом знаменном шелке. Я помнил даже трепет собственного сердца, но ничего более конкретного вспомнить не мог. В то время как труп лейтенанта за ноги волокли к костру, освещенное его кровью знамя победно взмыло над площадью. На смену ему поплыло вниз второе, соседнее, но выпрямилось оно уже у меня за спиной. Через четверть часа я вышел за крепостную стену. Бродячие псы все еще пировали на тушах убитых ночью верблюдов. Но если смотреть выше, мир был прекрасен. Закат уже отпылал, все вокруг дышало покоем и радовалось надвигающейся вместе с сумерками ночной прохладе. Всюду царила пастель, лишь далеко на юге, зубчатый и грозный, как гребень на спине поверженного дракона, громоздился становой хребет Мадзюньшаня. В ту же ночь, никого не предупредив, постаравшись сделать свой отъезд как можно менее заметным, я выехал на восток в сопровождении крошечного отряда, состоявшего из полудесятка бурят моего персонального конвоя, моего переводчика, проводника и панцука с двумя его братьями. К началу августа все мы без особых приключений добрались до Урги. Когда самовар закипел, обязанности хозяина взял на себя Сафронов. Китайская стрела в Россию вошла, все русские сердца сгубила до конца. — Что это? — спросил он, разливая чай. — Чай, — угадал Иван Дмитрич. За чаем он продолжил. Остается добавить, что супругов Давгайла судили, признали виновными в убийстве Губина и сослали в Восточную Сибирь. Лет 5 они промаялись на поселении где-то в Забайкалье, потом Петр Францевич добился разрешения поступить на службу. Пиком его карьеры стала должность помощника пограничного комиссара в Кяхте. В позапрошлом году он умер, а Елена Карловна вскоре вышла замуж за богатого местного скотопромышленника из крещеных бурят. Недавно они переехали на жительство в Ургу. — Вы поддерживаете с ней переписку? — спросил Мжельский. — Нет. Думаю, она до сих пор уверена, что Каменский покончил с собой, хотя наверняка знакома с его убийцей. К сожалению, никаких улик против него у меня не нашлось. Мне говорили, что Вандан Бейле тоже поселился в Урге, а в таких городах все интеллигентные люди знакомы друг с другом. «Если вы с Еленой Карловной не переписываетесь», — вмешался Сафронов, — «откуда вам все про нее известно?» «От Зиночки. Нынче на Пасху мы с ней случайно столкнулись на Невском». «Вы узнали ее после стольких лет?» Она меня узнала. — И как она поживает? — Неплохо, по-моему. Тоже второй раз замужем, четверо детей. Младший — ровесник моего внука. Все замолчали. С той стороны веранды, откуда открывался вид на волхов, оконные переплеты становились все темнее на фоне белесого утреннего неба. День обещал быть пасмурным, но тихим и теплым. Все трое сошли в сад и гуськом, чтобы не вымочить ноги в мокрой траве, двинулись по тропинке, вьющейся между деревьями, среди сбитых с ветвей ночным дождем совсем еще зеленых листьев. Кое-где из-под них выглядывали вздутые грязно-бурые шары перегнивших яблок. Тропинка вывела к обрыву. Внизу серели отмели. Кулик мерил шагами лежавшую на песке корягу. Солнце еще не взошло. Поверхность реки казалась матовой. Туманом курилась полоска ивняка на противоположном пойменном берегу. Из записок Солодовникова. Вчера по службе ездил в Гатчину. День выдался жаркий. Обратный поезд уходил ближе к вечеру, и я, покончив с делами, отправился побродить по Дворцовому парку. Он теперь охраняется не слишком строго. Нынешний хозяин дворца, великий князь Михаил Александрович, второй год живет за границей, поэтому сторожа за умеренную мзду пускают в аллеи всякого желающего, будь он только более или менее прилично одет. Парк довольно запущенный, в глухих углах попадаются заросшие кустарником гроты, постаменты без статуй или полуотесанные глыбы финского гранита с выбитыми на них собачьими кличками, похожими на названия миноносцев. Осматривая эти надгробия любимых охотничьих псов Александра III, я вспомнил, что у него имелся подсказанный какими-то бурятами план присоединить к России северную половину Китая, заодно с Тибетом и Монголией, но, упаси бог, без войны. Из всех наших самодержцев он единственный никогда ни с кем не воевал, а свою скифскую натуру тешил охотой, петушиными боями. В глубине парка сторож показал мне обветшалый деревянный амфитеатр, где когда-то бились государевы кочеты. Я вошел внутрь. Скамьи для публики были из дерна, местами они оползли или обвалились, обнажив гнилой бревенчатый каркас. Песок с боевой площадки смыло дождями. Еще раньше, при Павле I, здесь устраивались рыцарские турниры. Но за 100 лет забавы измельчали, плюмажи слетели со шлемов и прыгали по арене, рассыпаясь пухом. В Урге я не раз наблюдал, как китайцы стравливают петухов. Воспоминания о том, как летят перья, как болтается на кровавой нитке выклеванный глаз, мгновенно расширилось, вбирая все новые детали. Через минуту я опять увидел варварский волшебный город в центре Азии, в долине, напоминающей роскошные долины Ломбардии. Чаще всего я вижу его таким, каким на 19-й день после нашего бегства из Барсхотта он открылся передо мной с высоты окружающих сопок. В Урге я хотел встретиться с князем Ван Данбейле, но мне сказали, что незадолго до моего приезда он умер. Точнее, был отравлен. В отравлении подозревали Ергонову. Накануне она была у него дома, они вместе поужинали, а ночью князю стало плохо. Его нашли лежащим в луже рвоты, которая ему не помогла. Тут же бросились к Ергоновой, но не застали ее. Слуги сообщили, что еще вчера вечером она с двумя приказчиками выехала в Россию. Соответственно, погоню выслали на север, по Кяхтинскому тракту. Однако позже Ергонову видели к северо-востоку от столицы по пути на озеро Буир-Нур, близ Хайлара. Оттуда по железной дороге она могла попасть в любой из тихоокеанских портов, чтобы затем отплыть в Европу. Благодаря хорошим проводникам путешествие из Барсхотта в Ургу заняло у нее на неделю меньше, чем у меня. И за эту неделю, как выяснилось, она, во-первых, перевела в Англию крупную сумму денег, во-вторых, успела продать свой дом со всей обстановкой и часть принадлежавших ей хозяйственных построек. В общем, доказательств ее вины было сколько угодно, и в то же время никто не понимал мотивов убийства. Я, конечно, догадывался, что оно каким-то образом связано с давнишней историей пребывания Найданвана в Петербурге, но подробности, видимо, так и останутся для меня загадкой. Еще через полтора месяца я должен был возвращаться в Россию и перед отъездом нанес прощальный визит Орлову. Мадам Орлова уговорила меня пообедать с ними. За столом вначале обсуждали ее проект создания школы для монгольских девочек. После речь зашла о Джамбигелуне. К тому времени я уже знал, что в Барсхотто он был провозглашен командиром бригады, намеревался вести ее на Ургу, разогнать министров-изменников, захватить власть и от имени Богдо Гогена поддержать повстанцев в Барге и Хулун-Буирской Монголии, чего нынешнее правительство сделать не решалось, опасаясь втянуться в широкомасштабную войну с Пекином. Следующий удар он будто бы собирался направить в Забайкалье, чтобы в итоге объединить все населенные монголами земли от Великой Китайской стены до Уренхая, от Гималаев до истоков Лены. Далее на этой территории предполагалось построить счастливое государство, зародыш будущего царства Майдари. Оказывается, после того, как наша бригада выступила из столицы, Орлов получил секретное письмо из канцелярии Нагонсум. В нем содержалось высочайшее разрешение арестовать Джамбигелуна как человека, подбивающего монголов расправляться не только с китайскими поселенцами, но и с русскими. На самом деле, окружение Хутухты было обеспокоено тем авторитетом, который приобрел Джамбигелун с помощью опекаемого им Хубилгана и хотело избавиться от него чужими руками. Думаю, Орлов понимал это не хуже меня. Он, однако, отдал приказ об его аресте. Идя навстречу пожеланиям влиятельного столичного ламства, Орлов рассчитывал укрепить свои позиции при дворе, основательно подорванные поддержкой княжеской партии во время болезни Богдо Гогена. Вестовой с этим приказом полетел на запад страны, в штаб экспедиционного отряда Верхнеудинского и Нерчинского казачьих полков. Почти одновременно с ним туда же прибыл Зудин. Он рассказал об убийстве командира бригады, обрисовал перспективу заполучить по соседству мятежную орду численностью свыше полутысячи сабель, с пулеметами, артиллерией и гремучей национальной идеей. В результате сводная сотня забайкальских казаков под командой Исаула Комаровского нагрянула на развалины Барсхотта, где монголы продолжали праздновать победу. Джамбигелун был схвачен и по личной просьбе Хутухты увезен не в Ургу, а в Россию. Официально ему предъявили обвинение в том, что 10 лет назад он бежал из тюремного замка в Астрахани, не отсидев 3 недели из определенного по суду законократства 6-месячного срока заключения. «Хотите знать, как это было?» — спросил Орлов. Я ответил, что да. Мы перешли в его кабинет, и он показал мне рапорт Комаровского. Там, в частности, сообщалось. Когда я, оставив моих людей возле юрты с одним лишь конвой-переводчиком, вошел внутрь, Джамбигелун растерялся. Он не ожидал такого визита. Я объяснил ему сразу, что он арестован, просил дать мне винтовку, которую, как я заметил, он зарядил при моем входе. Теперь она была поставлена у стены. Джамби Гилун нерешительно подал ее мне. Она оказалась заряжена полной обоймой, очередной патрон в стволе. Я потребовал выдачи всего имеющегося в наличии оружия и получил два карабина-пистолета Маузера с приставленными прикладами-кобурами. Оба были заряжены полными обоймами по 10 патронов. Очередной патрон в стволе, предохранитель открыт. Между тем вошедший в юрту казак обратил мое внимание на то, что слева от входа, притаившись под покрывающим его с головой старым шерстяным одеялом, сидит человек. Через переводчика я приказал ему встать. Ответа не последовало. Сдернув одеяло, мы обнаружили под ним усаженный около стены в позе Будды, обложенный ветошью труп мужчины с маленьким почернелым лицом, без глаз. От него исходил какой-то резкий спиртуозный запах. Джамби Гилун объяснил нам, что это тело князя Найданвана, перерожденца. После специальной обработки оно должно быть помещено в субургане или в храме. Затем также по-русски он сказал: «Больше никакого оружия у меня нет». В свою очередь я объяснил ему, что завтра он поедет со мной в город Кабдо, откуда его отправят в пределы России. Он ответил: «Да-да, я поеду в Кабдо, обязательно поеду, но сейчас я болен. Только выздоровею и через месяц поеду». На это я ему еще раз объявил: «Вы арестованы и поедете со мной тогда, когда я вам прикажу». Во время нашего разговора послышалась перестрелка в лагере. Это Харунжий Попов со второй полусотней приступил к разоружению дербетов из личной охраны Джамби Гилуна и других наиболее преданных ему лиц, которые предварительно были нам указаны Цаганджаповым. Стрельба продолжалась недолго и вскоре стихла. Позже я узнал, что с нашей стороны потерь не было, а у монголов один человек убит и четверо ранены. Когда раздались первые выстрелы, казах, стоявший позади Джамби Гилуна, сказал мне: «Ваше благородие, он в левой руке под халатом что-то держит». Переводчик тотчас взял Джамби Гилуна за левую руку, я за правую, и приказал ему встать. Он повиновался. При этом из-под халата у него выпал малый пистолет Маузера. Подняв и осмотрев его, я убедился, что и он заряжен полной обоймой из 10 патронов. 10-й патрон в стволе. Предохранитель открыт. Дождавшись, пока я прочту до конца, Орлов сказал: «Мне переслали найденные при нем бумаги. Куча разного рода финансовых документов, которые он зачем-то отбирал у китайцев, несколько частных писем, несколько листовок с астрологическими таблицами, 2 тибетских ксилографа, 2-3 газеты. Ничего интересного, за исключением... Вот, взгляните». Он выложил на стол брошюру, затрепанную до такой степени, что она могла рассыпаться от сильного сквозняка. Страницы измахрились, бумажный переплет по краям был засален буквально до черна, и все-таки я мгновенно узнал эту книжку, одну из многих ей подобных. В детстве я их обожал. Из сальной черноты в левом верхнем углу проступала знакомая до сердечной спазмы виньетка. Свирепый борей с выпученными от натуги глазами. Раздув щеки, он выпускал изо рта густую струю ветра, клубящуюся как пар при столкновении с именем автора. Н. Добрый. И заглавием «Загадка медного дьявола». Эти слова и сам шрифт отозвались во мне сладкой болью. Орлов показал мне полустертый штамп астраханской тюремной библиотеки на Форзаце. Видите, он, значит, спер ее 10 лет назад и в течение 10 лет всюду возил с собой. Представляете, как же нужно любить эту книжечку, чтобы зачитать ее до такого состояния? Он засмеялся и добавил. Хотя, наверное, приключения Пинкертона или Ника Картера потрясли бы его еще сильнее. Я начал бережно пролистывать ветхие жирные страницы. Кое-где по ним прошелся карандаш, отметив слово или два, предложение, строку, несколько строк, а то и целый абзац. Орлов, похоже, ошибся. Чувствовалось, что читали не для развлечения. Во мне нарастало смутное беспокойство, но его причину я не сознавал, пока не наткнулся на очередную помету. Подчеркнуто было описание хранящихся в штабе священной дружины боевых знамен, с которыми ее члены выйдут на последнюю битву с силами зла и разрушения. Под этими знаменами успех им обеспечен, потому что на белых и золотых шелковых полотнищах грозно темнеют дарующие победу магические иероглифы. Красновато-бурые, они начертаны не краской, а кровью, вытекшей из сердец служителей тьмы. На полях попадались и надписи, сделанные иногда простым карандашом, иногда химическим. Во всех использовалось вертикальное письмо, но алфавит я определить затруднился. Их у монголов 4, не считая тибетского. «Что тут написано?» — указал я на одну из таких маргиналей. Орлов сказал, что не знает, надо спросить у жены. «Маш, поди-ка сюда!» — позвал он. Вошла мадам Орлова. «Давай, Машенька!» — обратился к ней Орлов. «Продемонстрируй нам, чему тебя научил этот бон-виван с таможни, который бывает у нас по субботам. Прочти, пожалуйста, что здесь написано». «А вы что же?» — повернулась она ко мне. «Вы ведь говорите по-монгольски». «Но не читаю», — ответил я. Она села, надела очки, придвинула к себе книжечку, с полминуты губы ее шевелились беззвучно, после чего было прочитано вслух. Джамсаран. Я вздрогнул. Ветвистые знаки его имени тянулись сверху вниз вдоль того абзаца, где подробно описывалась открывшаяся перед Путиловым статуя медного дьявола. «И вот здесь, пожалуйста», — показал я еще одну короткую надпись на полях. Она относилась к подчеркнутому в тексте упоминанию о паладистах Бафомета. Оказалось, тут написано слово «мангыс» в множественном числе. «Мангысы». Сердце у меня сжалось, но я сказал себе «стоп». Если Бафомет есть никто иной, как Джамсаран, каким образом его почитатели могут быть мангысами, то есть противниками буддизма? Затем я сообразил, что Джамбигелун просто не понял, кто такие паладисты. В его понимании смысл этого слова поменялся на прямо противоположный. Паладистов Бафомета он счел его врагами, а дружинников — его паладистами, поскольку они держали у себя медного идола и, следовательно, поклонялись ему. Остальные пометы были в том же духе, что и первые две. Они представляли собой краткую расшифровку отдельных имен и понятий. Небесный патрон священной дружины трактовался, естественно, как Майдари, земной — как Ригден-Джапо, подземное логовище — как часть всемирной системы лабиринтов Шамбалы и так далее. Не остались незамеченными даже мельком упомянутые Эндобром высокопоставленные покровители преступного фанатизма. Отсюда, по-видимому, Джамбигелун сделал вывод, что поставки в Монголию русского оружия начались благодаря интригам агентов Ригден-Джапо в Петербурге. Сам я в качестве военного инструктора тоже подтверждал факт их существования, хотя, разумеется, не подозревал, чьей воле подчиняюсь и к какой конечной цели направлены мои усилия. В последней, самой длинной надписи, которую мадам Орлова сумела только прочесть, а переводить пришлось мне, объяснялось, почему Джамсаран, убивая мангысов, наносит каждому ровно 11 ударов, не больше и не меньше. По мнению Джамбиги Луна, такое их число образовалось в результате сложения трех драгоценностей с 8 элементами восьмеричного пути, ведущего к выходу из круга перерождений, и символизирует милосердие. Это было все равно, что складывать пуды с верстами, но подобные мелочи его не смущали. Итог этих математических упражнений я и наблюдал в Барсхота. Я закурил и встал возле распахнутого настежь окна, краем уха слушая рассказ Орлова о торжественном приеме Ухутухты по случаю полного изгнания китайских войск со всей территории Халхи. Сентябрь едва перевалил за середину, было еще тепло, но по сравнению с тем вечером в мае, когда Вандан Бэйле здесь же читал мне стихи про дождь, мощный как судьба, стемнело раньше. Как тогда собачий хор гремел на краю оврага между консульством и русским кладбищем. За многие годы там не прижилось ни деревца. На голой площадке, открытой всем ветрам, кроме южного, могильные холмики лепились один к другому, как пирожки на противне. Дальше вдоль переходящей в Кяхтинский тракт единственной улицы поселка, населенного преимущественно ямщиками из Сибири, в домах кое-где светились огни. За ними угадывалась в темноте безмолвная громада Богда-Ула. Все остальное видимое пространство было занято звездным небом невероятной красоты и мощи. Не зря Зудин называл его главной монгольской достопримечательностью. Эта сверкающая бездна с резко бросающимися в глаза созвездиями всегда вызывала у меня суеверное чувство близости каких-то высших и грозных сил, зреющих здесь, чтобы опять в третий раз после Атиллы и Чингисхана обновить лицо земли. Еще вчера вечером, так же, как сейчас, покуривая у окна, глядя на выбеленный луной медный купол Майдари-Сум и вспоминая все пережитое мною в Барсхотта, я думал, что если уж выбирать, то даже этот кровавый кошмар я все-таки предпочту нивелирующей европейской пошлости. Зато теперь музыка сфер над ночной ургой казалась мне сродни патефонному шлягеру в соседней комнате. Я простился с Орловыми, взял у них письма в Москву и в Петербург и пошел домой укладывать вещи. На следующий день я выехал в Усть-Кяхту, рассчитывая оттуда пароходом добраться до Верхнеудинска, а там сесть на поезд. Отправились рано утром. Подножие Богда-Ула затянуто было туманом, белели лощины, участки пожелтевшего осинника ярко выделялись на темной неподвластной смене сезонов строгой зелени хвойных, как аллегория мирского и духовного, татуированная на атлетическом теле священной горы. Сразу же за Ганданом подъем кончился, лошади побежали вниз, и урга со всеми ее дворцами и кумирнями, юртами и фанзами быстро исчезла за грядой каменистых полугорий, подступающих к ней с севера. Последним скрылся из виду позолоченный ганжир на шпиле храма Мижец-Джанрайсик, где в нижнем ярусе недавно установили 10 000 бронзовых фигур Будды Аюши, покровителя долгоденствия. Ожидалось, что это продлит жизнь Богда Гогена VIII вплоть до воцарения Майдари. Таким образом, проблема престола наследия разрешится сама собой. Все фигуры были на одно лицо и отлиты не в китайском Ланчжоу, который традиционно являлся основным поставщиком такого рода продукции для монгольских монастырей, а на варшавской литейной фабрике Айзенсона. Братья Санаевы уже воспели в стихах несравненное качество этих изделий. «Странно, что я, профессиональный литератор, никогда о нем не слышал», — сказал Сафронов, говоря о Каменском. «А откуда?» — отозвался Иван Дмитрич. «За все эти годы я не встретил в печати ни одного упоминания о нем. В продаже ни одной его книжки, включая те, что выпускались под псевдонимом Н. Добрый». «Разве он был так уж бездарен?» «Нет, совсем нет, но на мой вкус в своем творчестве он допускал ту же ошибку, что повар его отца в своем. Мжельский давно ушел к себе в деревню, они вдвоем остались встречать восход на выкрашенный в зеленый цвет еще влажной от ночного дождя скамейке. Иван Дмитрич сам сколотил две такие скамейки и эту поставил прямо возле обрыва, чтобы иногда посидеть вечерком над текучей водой. Другая вот уже третий год стояла над могилой жены. В книге Каменского-старшего, — продолжал он, — есть эпизод, когда автор в гостях у одного монгольского наёна ест суп с требухой и поражается. Как вкусно! Его домашний повар тоже готовит такой суп, но нет у него этой ароматной остроты, этого пряного навара. Почему? Хозяин отвечает, что секрет прост. Перед тем, как положить в котел с кипящей водой бараньи кишки, не следует промывать их слишком тщательно. В хорошем супе кишочки должны быть, извините, с говнецом. Иван Дмитрич повысил голос, чтобы его не заглушил шум потревоженного ветром прибрежного ивняка. Узкие листья затрепетали серебряными изнанками, как рыбки, вытащенным на песок бредне. Живущая на грани двух стихий, загадочная в своей вечной женственности, ива всегда была любимым деревом Ивана Дмитриевича. С тех пор, как умерла жена, особенно. К этому моменту Сафронов окончательно решил, что услышанная сегодня ночью история пригодится ему как сюжет для собственного романа. Он уже прикидывал, чем можно будет объяснить ее отсутствие в рукописи будущей книги. Сафронов не знал, что объяснять ничего не придется. Меньше чем через 2 месяца Иван Дмитрич умрет от инфлюенции, осложненный острым отеком легких. Похоронят его рядом с женой на деревенском кладбище в полуверсте отсюда. Солнце, наконец, взошло. Соображая, каким поездом удобнее будет возвращаться в Петербург, Сафронов смотрел на вспыхивающие радужным блеском стекла веранды, на сверкающие новенькие водостоки под крышей, отремонтированный на взятый у издателя аванс, на недавно побеленную трубу с надымником в виде петуха, и тем более не знал, что через 1/4 века одна только эта труба и останется здесь от сожженного дома. Сафронов увидел ее в 1918 году весной. Вдвоем с таким же, как он сам, пришибленным новой жизнью 40-летним племянником, они в тот день сошли с поезда на первой приглянувшейся станции под Петроградом и до вечера ходили по деревням, выменивая вещи на продукты. В сумерках спустились к Волхову, пекли в костре картошку. Вдруг он узнал эти ветлы, эти поля на противоположном пойменном берегу, но не сразу понял, почему все кругом кажется так щемяще знакомо. Вначале выявилось и обдало холодом пугающее совпадение этого пейзажа с тем, который задолго до приезда сюда жил в нем, как слепок с какого-то волшебного сна, а скрытый от простых смертных обители праведников. Сафронов знал, что такие штуки предвещают скорую смерть. Ладони взмокли, прежде чем он сумел опознать ландшафт, свисевшего у него в спальне этюдом Жельского. Поели печеной картошки с творогом и кислым крестьянским хлебом. Ночевать на станции казалось опаснее, чем здесь. Племянник задремал, обняв мешок с добычей. А Сафронов поднялся по откосу, прошел сквозь яблоневый сад с непохожими на яблони голыми ночными деревьями, наткнулся на остатки фундамента и увидел пепелище, обгорелый кирпичный столб, на нем железную птицу, обглоданную пожаром, не способную отличить рассвет от заката. Он стоял там, пока совсем не стемнело. Потом двинулся обратно, ориентируясь на плеск реки, кутаясь в пальто и шепча: «Когда все вокруг покрывает тьма, и нет ничего, нет ничего, что напоминало бы о тебе, я вспоминаю тебя». Спустя неделю после экспедиции за продуктами Сафронов остановился перед афишной тумбой с расклеенными на ней известиями ЦИК. Здесь он прочел, что в Петроград прибыла делегация от близкой к трудящимся кочевникам части монгольского ламства, стоящей на позициях революционного буддизма. Как сообщалось, делегаты обратились к правительству Советской России с просьбой о помощи в борьбе против реакционной китайской военщины, которая в лице генералов Сюй Шиджена и Госун Лина оккупировала восточные районы Халхи и вынашивает план похода на Ургу с целью ликвидировать автономию внешней Монголии. Чуть ниже помещено было объявление о том, что члены делегации развернули передвижной агитпункт на Каменноостровском проспекте возле цирка «Модерн», где разъясняют свою платформу всем желающим. На следующий день Сафронов еще издали заметил там красную с черным знаком сувастик посередине шелковую хоругвь на шесте. Это, по-видимому, было знамя революционного буддизма. Под ним располагался обыкновенный базарный лоток с фанерным навесом на четырех перевитых разноцветными лентами и украшенных бумажными цветами столбиках. Слева на прилавке восседал внушительных размеров Будда Шакьямуни из посеребренной бронзы, не литой, впрочем, а формованной, судя по звуку, с каким он противостоял порывам ветра с залива. Другая половина лотка была занавешена разрисованной от руки клеенкой, растянутой на гвоздиках между правой передней стойкой навеса и прилавком со стороны проспекта. Во всю ее длину художник изобразил компанию из 10-12 чинно пирующих монголов, сидящих в ряд, как на банкете, лицом к публике. Сафронов обратил внимание, что по мере удаления от центра они теряют в росте и массе, зато выигрывают в индивидуальности черт, хотя вообще-то манера изображения была самая примитивная. Пропорции не соблюдались, тени не накладывались, как если бы свет падал равномерно из каждой точки окружающего пространства. Любой контур заполнялся только одним цветом. Но чем дольше Сафронов рассматривал эту клеенку, тем сильнее его волновала необычайная яркость красок. Все анатомические огрехи меркли в их сиянии, а способность различать полутона и оттенки не казалась таким уж несомненным достоинством. Место пиршества представляло собой распахнутый навстречу зрителям, как театральная декорация, великолепный шатер, освещенный солнцем и луной, отцом и матерью монгольского народа, задрапированный свисающими сверху полотнищами желтой и красной материи, наполненной золотым туманом. Он свидетельствовал о незримом присутствии божества или о божественности самих пирующих. Они важно сидели на подушках, поджав под себя ступни, не глядя друг на друга. На низких столиках перед ними Сафронов видел чаши с кумысом и харзой, чашки с чаем, блюда дымящегося мяса, стопки печенья, сушеный сыр, изюм, финики, орехи. На тротуаре рядом с лотком неподвижно стояли трое ламп в традиционной одежде, и прохаживался матросик с винтовкой, приставленный к ним, должно быть, в качестве охраны. Четвертый член делегации, средних лет монгол, или скорее бурят, к революционному ламству явно не принадлежавший, поскольку был в люстриновом пиджаке и в сорочке с галстуком, без малейшего акцента объяснял кучке зевак, что на картине изображены величайшие национальные герои Монголии. «В центре», — говорил он, элегантно показывая карандашом, — «Чингисхан. Справа от него — Хубилай. Дальше — Хулагу. Абатай. Товарищ Зудин», — окликнул его матросик, чтобы спросить, который час. И Сафронов мгновенно вспомнил это имя. «По левую руку от Чингисхана», — продолжил Зудин, — «вы видите джунгарского Мурсану? За ним Ундур-Гэгэн Дзанабадзар, Токтохо-Гун, Максаржев, Найдан-Ван». «Где?» — встрепенулся Сафронов. «Простите, о ком вы?» «О Найдан-Ване. Вот он», — указал Зудин на крайнюю слева фигуру в шапочке с двумя павлиньими перьями. Тем временем ламы начали петь, аккомпанируя себе на маленьких колокольчиках. Их голоса и мелодичный звон бронзы приятно контрастировали с гулом толпы возле цирка «Модерн». Там шел очередной митинг. «Они молятся?» — спросил Сафронов. «Да. И о чем?» «О лучшей жизни для всех нас. Если хотите, могу перевести», — предложил Зудин. В его переводе пели они приблизительно следующее. «Да укротится всякое зло, поставляющее преграды телу, духу и слову, о муках рождения, болезни, старости и смерти. Да укротится всякое зло, поставляющее преграды добродетели, приносящее страдания и беды, во главе которых идут болезни людей этого мира, болезни скота, споры, распри и смуты раздоров. Да укротится всякое зло, поставляющее преграды росту семян и корней, накоплению сока плодов и полевых растений. Да укротится всякое зло, поставляющее преграды доброй славе, обилию потомства, друзей, скота и домашнего скарба. Да укротится всякое зло, поставляющее преграды увеличению молока, масла и творога». Было холодно, дул пронизывающий ветер, жизнь шла к концу. Но Сафронов слушал и улыбался, вспоминая, как целый месяц завтракал творогом со сметаной в доме на берегу Волхова. Иван Дмитрич любил творог.